Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джоан Роулинг. Гарри Поттер и принц-полукровка. Маккензи, моей красавице-дочери, посвящаю ее сестричку-двойняшку из бумаги и чернил. Глава первая. Другой министр. Приближалась полночь. Премьер-министр сидел у себя в кабинете в полном одиночестве и читал длинный меморандум. Строчки мелькали перед глазами, не задевая сознания. Премьер-министр ожидал звонка от президента одной далекой страны. Он раздумывал, когда же, наконец, позвонит этот злосчастный тип и одновременно пытался отделаться от неприятных воспоминаний о необычайно долгой и утомительной неделе. Ни на что другое в голове у него просто не оставалось места. Чем больше он старался сосредоточиться на печатной странице, которая лежала перед ним на столе, тем отчетливее видел перед собой злорадное лицо одного из своих политических противников. Не далее, как сегодня, противник этот, выступая в программе новостей, не только перечислил все ужасные происшествия минувшей недели, как будто кому-то требовалось об этом напоминать, но еще и подробно объяснил, почему в каждом из них виновато правительство. У премьер-министра зачастил пульс от одной мысли об этих подлых и несправедливых обвинениях. Интересно, каким это образом правительство могло помешать мосту обрушиться? Возмутительная нелепость — намекать, будто на строительство мостов тратится недостаточно средств. Мосту не было еще и 10 лет. Лучшие эксперты теряются в догадках, отчего он вдруг разломился ровно посередине, отправив дюжину автомобилей на дно реки. И как только наглости хватило заявить, что причина двух зверских убийств, широко освещавшихся в средствах массовой информации, нехватка полицейских. И что правительство обязано было каким-то образом предвидеть внезапный ураган, пронесшийся по нескольким графствам к юго-западу от Лондона, причинивший огромный ущерб и сопровождавшийся человеческими жертвами. И разве он, премьер-министр, виноват в том, что один из его заместителей, Герберт Чорли, именно на этой неделе начал вести себя так своеобразно, что ему теперь придется значительно больше времени проводить дома с семьей? «Страну охватило уныние», — закончил свою речь представитель оппозиции, почти не скрывая широкой довольной улыбки. Увы, тут он сказал чистую правду. Премьер-министр и сам это почувствовал. Люди выглядели непривычно подавленными. Даже погода стояла безрадостная. Промозглый туман в середине июля. Неправильно это, ненормально. Он перевернул страницу меморандума, увидел, как много еще осталось, и бросил безнадежные попытки вникнуть в содержание документа. Потянулся, закинув руки за голову, обвел тоскливым взором кабинет. Это была красивая комната с мраморным камином и высокими подъемными окнами напротив камина. Сейчас они были плотно закрыты из-за не вовремя наступившего похолодания. Слегка вздрогнув, премьер-министр поднялся и подошел к окну. Уставился на редкий туман, липнущий к стеклам. И тут он услышал, как кто-то негромко кашлянул у него за спиной. Премьер-министр застыл, нос к носу со своим испуганным отражением в темном стекле. Звук был ему знаком. Он уже слышал раньше этот кашель. Очень медленно он повернулся лицом к пустой комнате. «В чем дело?» — спросил он, стараясь говорить с твердостью, которой на самом деле не ощущал. На какое-то краткое мгновение премьер-министр позволил себе немыслимую надежду, что никто ему не ответит. Однако тут же послышался голос, бодрый, деловитый голос, который звучал так, словно зачитывал готовый текст по бумажке. Этот голос, как и ожидал премьер-министр с той минуты, когда раздался кашель, принадлежал похожему на лягушку человечку в длинном серебристом парике, что был изображен на маленькой грязной картине маслом, висевшей в дальнем углу комнаты. «Премьер-министр Маглов, срочно необходимо встретиться. Будьте добры ответить немедленно. С уважением, Фадж!» Человечек на картине вопросительно посмотрел на премьер-министра. Произнес премьер-министр. «Послушайте, сейчас не самое удачное время. Видите ли, я жду телефонного звонка от президента». «Звонок можно перенести», — сразу же отозвался портрет. У премьер-министра упало сердце. Этого он и боялся. Но я так рассчитывал на этот разговор. Мы организуем, чтобы президент забыл позвонить. Он позвонит вам завтра вечером, — сказал человечек. Большая просьба немедленно ответить мистеру Фаджу. Я... А, ну хорошо, — сказал премьер-министр слабым голосом. Да, я согласен встретиться с Фаджем. Он поспешно вернулся к столу, на ходу поправляя галстук. Едва он успел снова сесть в кресло и придать своему лицу, по возможности, непринужденное выражение, будто ему все нипочем, как в пустом мраморном камине вспыхнуло зеленое пламя. Стараясь ничем не выдавать удивления и тревоги, премьер-министр наблюдал, как в пламени возник представительный господин, стремительно вращавшийся вокруг собственной оси, словно волчок. Секунда, другая, и вот уже он ступил на прекрасный антикварный ковер, стряхивая пепел с рукавов длинного плаща в полоску, держа в руке шляпу, котелок светло-зеленого цвета. — А-а-а, премьер-министр, — сказал Корнелиус Фадж, подходя с протянутой рукой. — Рад снова видеть вас. Премьер-министр по совести не мог сказать о себе того же, и потому промолчал. Он вовсе не был рад видеть Фаджа, чьи редкие посещения и сами по себе жутковатые, как правило, означали, что ему предстоит выслушать чрезвычайно неприятные новости. К тому же на этот раз Фадж выглядел явно измотанным. Он осунулся, полысел и посидел, и лицо у него было какое-то помятое. Премьер-министру и раньше случалось видеть подобные перемены в облике иных политиков, и обычно это не предвещало ничего хорошего. «Чем могу помочь?» — спросил он коротко, пожав руку Фаджа и жестом предлагая ему самый жесткий из стульев, стоявших возле письменного стола. «Даже не знаю, с чего начать», — пробормотал Фадж, пододвинул к себе стул и сел, положив зеленый котелок на колени. «Что за неделя, что за неделя?» «Так у вас тоже была трудная неделя», — натянуто поинтересовался премьер-министр, надеясь этим дать понять, что у него и так хватает забот и нет совершенно никакой необходимости получать добавку от Фаджа. «Да, конечно». Фадж устало протер глаза и мрачно посмотрел на собеседника. «У меня была точно такая же неделя, как и у вас, премьер-министр. Брокдейлский мост, убийство Боунсвенс, не говоря уже о заварушке на юго-западе». «Вы, я хотел сказать, так ваши люди, ваших людей тоже коснулись эти события?» Фадж довольно сурово посмотрел на премьер-министра. «Разумеется», — сказал он. «Вы же понимаете, что происходит?» «Я...» — замялся премьер-министр. Вот за такие штуки он и не любил посещения Фаджа. Все-таки он премьер-министр. Не очень-то приятно чувствовать себя двоечником, не выучившим урока. Но так уж повелось у них с Фаджем с самой первой встречи. А состоялась она в первый его вечер в должности премьер-министра. Он помнил это, как будто все случилось вчера, и знал, что воспоминание будет преследовать его до смертного часа. Он стоял тогда один, в том же самом кабинете, и наслаждался триумфом, которому шел столько лет, как вдруг за спиной раздалось тихое покашливание, точно так же, как сегодня. Он обернулся, и безобразный человечек на портрете заговорил с ним, объявив, что к нему сейчас явится для знакомства министр магии. Естественно, он решил, что сошел с ума, не выдержав долгой и напряженной предвыборной кампании. Говорящий портрет привел его в ужас, но это было ничто по сравнению с ощущениями, которые он испытал, когда из камина выскочил некто, назвавшийся волшебником, и пожал ему руку. Премьер-министр не вымолвил ни слова, пока Фадж любезно объяснял ему, что на свете до сих пор тайно живут волшебники и волшебницы, и заверял, что о них совершенно не нужно беспокоиться, поскольку Министерство магии полностью берет на себя ответственность за волшебное сообщество и строго следит, чтобы ни магическое население ни в коем случае не прознало о его существовании. Фадж сказал, что это весьма трудная работа, охватывающая самые разнообразные вопросы, от ограничений при полетах на метле до контроля численности популяции драконов. Премьер-министр хорошо помнил, как при этих словах ухватился за край стола, чтобы не упасть. Затем Фадж отечески потрепал онемевшего премьер-министра по плечу. — Ни о чем не тревожьтесь, — сказал он. — Скорее всего, вы меня больше никогда не увидите. Я побеспокою вас только в том случае, если на нашей стороне произойдет нечто действительно серьезное, нечто такое, что может повлиять на жизнь маглов. Я хочу сказать, не магического населения. В остальное же время наш принцип «живи и дай жить другим». Должен сказать, вы восприняли встречу со мной значительно лучше, чем ваш предшественник. Он пытался выбросить меня из окна, приняв за розыгрыш подстроенной оппозицией. Тут к премьер-министру, наконец, вернулся дар речи. — Так, значит, вы не розыгрыш? Это была его последняя отчаянная надежда. — Нет, — мягко сказал Фадж. — К сожалению, нет. Вот, смотрите. И он превратил чайную чашку премьер-министра в тушканчика. — Но... — задохнулся премьер-министр, глядя, как тушканчик обгрызает уголок его будущей речи. — Почему никто мне не сказал? — Министр магии показывается только действующему магловскому премьер-министру, — сказал Фадж, убирая за пазуху волшебную палочку. — Мы считаем, что так надежнее с точки зрения секретности. — Но тогда, — жалобно проблеял премьер-министр, — почему прежний премьер не предупредил меня? На это Фадж откровенно расхохотался. — Дорогой мой премьер-министр, а разве вы сами когда-нибудь кому-нибудь об этом расскажете? Все еще продолжая посмеиваться, Фадж бросил в очаг щепотку какого-то порошка, шагнул в изумрудно-зеленое пламя и исчез, только фукнуло в камине. Премьер-министр стоял столбом, сознавая, что никогда ни одной живой душе не отважится проронить хоть слово об этой встрече, потому что кто же ему поверит? Он долго не мог оправиться от потрясения. Поначалу пытался убедить себя, что Фадж на самом деле всего лишь галлюцинация, вызванная недосыпом, накопившимся за время трудной предвыборной кампании. В тщетной попытке избавиться от любых напоминаний об этой неприятной встрече он подарил тушканчика племяннице, которая пришла от зверюшки в полный восторг, а затем приказал своему личному секретарю убрать из помещения портрет безобразного человечка, возвестившего о прибытии Фаджа. Но к большому огорчению премьер-министра удалить портрет оказалось невозможно. Его поочередно пытались снять со стены целый отряд плотников, несколько строительных рабочих, искусствовед и канцлер казначейства, но успеха не добились. В конце концов премьер-министр махнул рукой и просто стал надеяться, что в течение оставшегося срока его пребывания в должности мерзкая штуковина будет хранить молчание и неподвижность. Порой он готов был поклясться, что видел краешком глаза, как обитатель картины зевает или почесывает нос. А один или два раза тот просто уходил из рамы, оставляя грязновато-коричневый холст совершенно пустым. Но премьер-министр приноровился пореже смотреть на картину, а в случае чего твердо говорил себе, что это просто обман зрения. Но вот 3 года назад, в очень похожий вечер, когда премьер-министр сидел один у себя в кабинете, портрет вновь объявил о посещении Фаджа, который тут же и выпрыгнул из камина, промокший насквозь и в состоянии полнейшей паники. Не успел премьер-министр поинтересоваться, чего ради он поливает водой ценный аксминстерский ковер, как Фадж понес дичайшую околесицу про тюрьму, о которой премьер-министр в жизни своей не слыхал, про человека по имени Серый Ус Блэк, про какой-то неведомый Хогвартс и про мальчика по имени Гарри Поттер. Все это ровно ничего не говорило премьер-министру. «Я только сейчас из Азкабана», — пыхтел Фадж, стряхивая воду с полей своей шляпы-котелка прямо к себе в карман. «Это, знаете ли, посреди Северного моря полет весьма неприятный. Дементоры волнуются...» Тут Фаджа передернуло. «У них никогда еще не случалось побегов. Словом, я вынужден обратиться к вам, премьер-министр. Известно, что Блэку уже случалось убивать маглов, и, возможно, он планирует снова присоединиться к сами знаете кому. Но ведь вы даже сами знаете кого не знаете». Фадж безнадежно уставился на премьер-министра, затем сказал. «Ну ладно, ладно, садитесь, я уж вас проинформирую. Выпейте виски». Премьер-министра слегка задело, что его в собственном кабинете приглашают присесть, да еще и угощают его же собственным виски. Но, тем не менее, он сел. Фадж вытащил волшебную палочку, создал прямо из воздуха два больших бокала с янтарной жидкостью, сунул один в руку премьер-министру и пододвинул себе стул. Фадж говорил больше часа. В какой-то момент он не пожелал произнести вслух некое имя и вместо этого написал его на бумажке, которую вложил в незанятую бокалом руку премьер-министра. Когда Фадж, наконец, собрался уходить, премьер-министр встал следом за ним. «Так вы считаете, что...» Он прищурился, вглядываясь в запись на клочке пергамента, который держал в левой руке. «Что лорд Вол...» «Тот, кого нельзя называть!» — прорычал Фадж. «Прошу прощения. Вы считаете, тот, кого нельзя называть, все еще жив?» «Как сказать, Дамблдор утверждает, что жив», — ответил Фадж, застегивая у горла свой полосатый плащ. «Но мы его так и не нашли. Если вас интересует мое мнение, то, по-моему, он не опасен, пока у него нет сторонников. Поэтому волноваться следует главным образом по поводу Блэка». «Так вы опубликуете наше предупреждение?» «Отлично. Что ж, надеюсь, мы с вами больше не увидимся, премьер-министр. Спокойной ночи». Но они увиделись снова. Меньше года спустя встревоженный и сильно утомленный Фадж возник прямо посреди зала заседаний Кабинета министров и уведомил премьер-министра о небольших беспорядках, имевших место на чемпионате мира по квиддичу, или что-то в этом роде. Причем в происходящее оказались вовлечены несколько маглов. Но, по его словам, премьер-министру не о чем беспокоиться. Появление черной метки, знака «сами знаете кого», ровным счетом ничего не означает. Фадж абсолютно уверен, что это всего лишь единичный случай, и управление по связям с маглами уже принимает необходимые меры по модификации памяти у пострадавших. «Да, чуть не забыл», — прибавил Фадж под конец. «Мы собираемся ввести из-за границы трех драконов и сфинкса для турнира трех волшебников. Это вполне обычная практика, но отдел регулирования магических популяций и контроля над ними, ссылаясь на существующие правила, требует поставить вас в известность о ввозе в нашу страну существ повышенной опасности». «Я? Что? Драконы?» — завопил, брызгая слюной, премьер-министр. «Да, три штуки», — подтвердил Фадж. «И сфинкс. Ну, всего хорошего». Премьер-министр безнадежно надеялся, что драконами и сфинксами дело и ограничится. Но нет. Не прошло и двух лет, как Фадж снова появился из камина. На сей раз с известием о массовом побеге из Азкабана. «Массовый побег?» — севшим голосом переспросил премьер-министр. «Не нужно волноваться, не нужно волноваться!» — прокричал Фадж уже снова одной ногой в пламени. «Мы их мигом переловим! Это я уж так, чтобы вы были в курсе!» И не успел премьер-министр прокричать: «Эй, подождите минуточку!» как Фадж уже скрылся, рассыпавшись дождем зеленых искр.